О, мой друг, ты душой изнемог, ты покоя нигде не находишь, тебе в жизни никто не помог, от людей ты устал и уходишь. Ты идешь, спотыкаясь в тяжелой борьбе, на пути твоем с раннего детства в людях видишь коварство, гордынь, да насмешку пустого кокетства. И в такой беспросветной тоске может жизнь вся пройти незаметно, вся забота твоя о насущном куске остается порой безответна. Но когда бы узнал о Иисусе Христе мой усталый, измученный друг, о святой, беспросветной его чистоте, излечился бы вмиг твой недуг. Ты узнал бы, как дивно Христос поучал любить друг друга, за грехи наши в жертву себя он принес, излечивший всех нас от недуга. Он страдал на кресте, и кровавым пятном запекались пронзенные руки, а он кротко молился Отцу об одном, невзирая на тяжкие муки. О, Отец мой, не знают они, что творят и кого осудили. О, прости им, Отец, за грехи и за то, что меня пригвоздили. Да, мой друг, если хочешь найти ты покой в своей жизни постылой, тебе нужно тотчас к Иисусу прийти и просить Его дать тебе силы. И Он услышит молитву твою и пошлет утешение, отраду, и поднимет святую Он руку свою в знак любви, как святую отраду. И открытой, и чистой душой прославлять будешь имя Господне. Так не медли же, друг дорогой, и приди к Иисусу сегодня. Аминь.